Глава 10. Позавтракав, Дэнни решил все же выйти на улицу и вдохнуть свежего воздуха. Подняв взгляд на лазурное небо, парень слабо улыбнулся. «Дать себе и ей время, значит. Будет сложно». До его ушей донеслись чьи-то голоса. Они были довольно знакомы, но то, что обладатели этих голосов говорили, было крайне неприятным для подростка. «Слышала? Говорят, тут живет одинокая женщина с ребенком. А этот ребенок — монстр! Демон-полукровка, как я поняла». «Что? Ты серьезно? Нашла чему удивляться. Вся наша улица уже об этом знает». Обладателями этих голосов были две женщины, которые сидели к ближайшей от дома Дэнни лавочке и без зазрения совести обсуждали его. «Жуть! Лучше бы они съехали отсюда куда-нибудь подальше, а то кто знает, что этот малой может сотворить с тем же маленьким ребенком или пожилой старушкой. Демоны ведь жестокие и безжалостные по своей природе. Как представлю их, сразу в дрожь бросает. Ух!» «Тише! Мне кажется, что на нас смотрят». Парень решил постоять на крыльце дома еще какое-то время и послушать этих женщин, которые болтали и не думали замолчать. Но он не желал заходить обратно в дом, где не было ничего интересного, кроме матери, которая хлопотала по дому. Женщины внезапно замолчали. Их беспокойные взгляды теперь были направлены на парня. «Тсс! Сначала обсуждали меня за глаза, а как заметили, сразу умолкли. Как же раздражает!» Отведя взгляд в сторону, парень спустился с крыльца и направился по направлению к женщинам, которые тут же вскочили и поспешили прочь. Соседи, которые редко выходили из дома, почти всегда пристально глядели в окна и шушукались между собой обо всем, что происходило на улице. Даже сейчас они то и делают, что перевирают произошедшее женщинами и всем сердцем ненавидят парня, который их пальцем и не тронул. «Сначала смотрят, а потом сплетни распускают, выставляя меня не в добром свете. Хоть мама и говорит не обращать на них внимания, и их слова и поведение сильно меня задевают. Я ведь ничего плохого не сделал. Почему же все боятся и распускают слухи обо мне и моей маме?» Присев на лавочку, спросил сам себя Дэнни и уставился на дорогу. «Все потому, что ты демон-полукровка. Тебя боятся именно из-за этого», — раздался вдруг голос совсем рядом с парнем. «Кто здесь?» От испуга Дэнни ударился спиной об спинку деревянной скамейки, но не обратил на это особого внимания. Его пылающий взгляд пытался найти того, кто сказал эти слова. Но все оказалось безуспешно. Метка снова стала жечь его нижнее веко, потому что парня одолели чувства страха и злости, которые он никак не мог заглушить. «Успокойся. Ты пока не сможешь видеть меня». Раздался снова голос уже с другой стороны от Дэнни. «Кто вы? Что вам от меня нужно?» «Тебе, малой, пока знать об этом не нужно. Узнаешь о том, кто я, чуть позже. Сейчас я хочу сказать тебе о том, что впереди тебя будет ждать серьезный выбор. От твоего решения будет зависеть твоя дальнейшая судьба. На этом все». Голос умолк, и все встало на свои места, будто ничего и не было вовсе. «Что? Какой такой выбор? Вернитесь!» Дэнни задал вопрос в пустоту перед собой. Никто не дал ему ответа. Если бы мимо него в этот момент прошел кто-либо, то посчитал бы его не только исчадием зла, но еще и шизофреником. Вернувшись домой, он заперся в своей комнате и упал на кровать, даже не сказав ни слова матери, которая смотрела на него беспокойным взглядом, и пыталась спросить о том, что же случилось.